Глава 14. Оля. Оля сидела на своей кровати и смотрела прямо перед собой застывшим взглядом. Всю ночь она не могла сомкнуть глаз. Сергей на звонки не отвечал, сам не перезванивал, а потом и вовсе оказался вне зоны действия сети. До свадьбы оставалась неделя. Еще день-два, и настанет критический момент. Потом оповещать гостей об отмене будет уже слишком поздно. Олина мама, примчавшаяся с утра пораньше, уже минут 20 ходившая по комнате, размахивала руками, что-то эмоционально говорила. Округляла глаза, но качала головой. Оля ее не слышала, полностью сосредоточившись на себе, своих внутренних ощущениях. Впервые в жизни ей не хотелось никого слышать, кроме себя. В отношениях с любимым Вольским, которого ее родители приняли, скрипя сердце, и только ради нее, единственной любимой дочери, явно творилось что-то мутное и необъяснимое. Разумеется, родители тут же воспользовались этим поводом и принялись отговаривать дочь от свадьбы. Даже несмотря на все связанные с этим финансовые и репутационные потери, ведь потом предстояло объясняться целых 333 раза. Они, точнее мама, папа дальновидно молчал и придерживался нейтральной позиции, хотя в обоих случаях чувствовалось, что он поддерживает свою жену. Выставляла Сергея не в самом лучшем свете. Она припомнила все когда-то им допущенные промахи, которые, как теперь стало ясно, все это время маниакально собирала в отдельную папочку своей памяти, чтобы однажды в подходящий момент выпустить их все, как из ящика Пандоры, и стереть Сергея из жизни дочери. «Мамочка, можно тебя попросить?» — ласково спросила милая и воспитанная дочь. «Да, солнышко, все, что хочешь», — тут же отозвалась Любовь Михайловна. Любящая мама, замахнув накладными ресницами, приподняв брови таким образом, чтобы не морщить лоб. «Уйди, пожалуйста. Мне нужно побыть одной и самой все решить. Это должно быть мое решение. Это моя свадьба и моя жизнь». Оля говорила все так же ласково, но глядела при этом из-под лобья. Любовь Михайловна всплеснула руками. Предстоящая свадьба дочери была сейчас ее главным развлечением и заботой. Она думала о ней 24 часа в сутки. И Олины слова прозвучали сейчас для нее как предложение выйти из игры, той, которой она упивалась и жила. «Что ж, я уйду. Безусловно, это твоя жизнь, твоя свадьба. Но не забывай, что мы с папой твои опоры и фундамент. И надеюсь, ты оповестишь нас первыми о своем решении, хотя я не понимаю, зачем реветь тут одной закрываться от тех, кто любит тебя больше жизни». Голос ее сорвался. Она отвернулась, чтобы скрыть слезы обиды. На пороге тут же появился отец. Все это время он терпеливо сидел на кухне и ждал, когда женщины наговорятся. «Любань, будет тебе?» «Оля верно говорит. Мы тут только под ногами мешаемся, а у нас дел по горло. «Все, дочь, мы уходим». Он стал подталкивать жену к выходу. Потом подмигнул Оле и жестом показал, что все в порядке, чтобы она ему непременно позвонила. Оля кивнула и чуть улыбнулась в ответ. Дверь за родителями захлопнулась. Оля звездой раскинулась на кровати, разбросав в стороны руки и ноги. «Итак, мне 25 лет. Хочу ли я замуж? Нет. Хочу ли я замуж за Вольского? Да. Люблю я его. Обожаю. Справимся мы с ним сами без моих родителей». Внутренний диалог прервала поднявшаяся откуда-то из глубин живота темная туча необъяснимой тревоги. Остаться без родителей — самый большой страх, внушаемый ей с детства. Ровно как и остаться одной. Но вот она одна, в квартире. Ее возлюбленный черт знает где и с кем. И ничего же? Нет, это не по-настоящему. Они живут рядом и примчатся при любом удобном случае или по моей просьбе. Кажется, пришло время прекратить гуглить советы родителей и подруг. Я и так их знаю. А что я знаю про себя? Блин, я ведь никогда и никуда не ездила одна. Всегда с кем-то, под присмотром. А ведь я уже давно большая. Оля вела этот неторопливый разговор с самой с собой где-то на поверхности сознания. Но при этом внутри себя уже знала, что надо делать. Сказать, что это было страшновато, ничего не сказать. Поэтому пока она как-то приноравливалась к своему решению. Выстраивала аргументацию и доказательную базу, убеждая себя, что принятое решение единственно верное. За любовь надо бороться, Оля. Вольский думает, да все думают, что я домашняя пай-девочка, куколка-пуколка. Родители даже к директору школы ни разу не вызывали, разве что объявить благодарность за прилежную дочурку. Как же достало быть хорошей, всем нравится угождать. Зачем мне это? Заводила она себя, собирая чемодан. Из 5 брендовых, выполненных из натуральной кожи, она выбрала самый маленький и простой, чтобы не привлекать внимания. Правда, он был ярко-лимонного цвета. Заказывать в интернет-магазине или ехать покупать новое ей не хотелось, боялась спугнуть внезапную свою решимость. Наконец чемодан был собран, но раздражал своей яркостью. Взять побольше кремовой марки, конечно, но не так орет. «Придумала», — воскликнула она вслух и достала из тумбочки крем для обуви. Благо, в ее распоряжении было цветов 20 на все случаи жизни, ведь обуви у нее был вагон. Ботинки, туфли, ботильоны, сапоги и сапожки были ее слабостью. Натирая их кремом, она успокаивала нервы. Сам процесс превращения старого в новое доставлял ей удовольствие. Она стирала следы жизни, возвращая вещи первозданный, словно бы неиспользованный вид. То, что она придумала сейчас, было странной инверсией привычного. Открыв баночку с коричневым кремом, она стала методично втирать его в кожаную обивку чемодана, пряча крикливый канареечный блеск. В результате получился спокойный коричнево-оливковый оттенок. Оля с облегчением вздохнула, сказала себе и чемодану: «Ну все, назад дороги нет». Ей хотелось слиться с толпой, стать частью серой массы, так ей казалось, она будет в большей безопасности. Оля надела темно-синие джинсы, белую футболку, сверху натянула серую кофту, отметив, что она сочетается с новым цветом чемодана. Черно-белые кроссовки, на голову водрузила джинсовую бейсболку. Никакой косметики и дорогих духов. Только антиперспирант и, ну хорошо, немного блеска для губ и пудры. Уже стоя с чемоданом в руке, она оглядела свое отражение в большом зеркале в коридоре. Результатом осталась довольна. Мать родная не узнает. В дверь позвонили. Сердце Оли бешено забилось. Она решилась не открывать. А вдруг это он? Нет, у него есть ключи. Прислушалась. По ту сторону двери незнакомый мужской голос с легким акцентом произнес: «Никого нет. Хорошо, хорошо, сделаю». Раздалось шуршание и постукивание. Потом звук открывающихся дверей лифта. Мужчина уехал. Оля тихонько приоткрыла дверь. И тут же на пол упал конверт, втиснутый между дверью и косяком. Оля подняла его и быстро вернулась в квартиру. Она знала этот конверт. Именно в таких они с мамой рассылали приглашением гостям на свадьбу. Это явно была записка от мамы, отправленная курьером. Оле не хотелось ее читать и при этом распирала любопытство. В итоге страх, что прочитанное может ее остановить, заставил положить конверт в чемодан. «Потом прочту», — подумала Оля. Решительно открыла входную дверь и шагнула навстречу неизвестности. Вольский вышел из ресторана, оглядел окрестности Энска, расположенную у подножия холма, на котором возвышался, по версии водилы Сани, самый дорогой ресторан. Насытый желудок, пейзаж ему очень даже понравился. Это простота и пастельные краски русской глубинки. Такие картинки в исполнении художников-передвижников он любил рассматривать в детстве, на последних страницах в учебниках литературы. Город небольшой, провинциальный, местами рыжая черепица крыш. Чуть правее разлилась кокетливым изгибом Волга. Июль был на излете, лето в разгаре, а жизнь Сергея в самом что ни на есть зените. Он глянул на часы. Ульяна и Прохор должны были уже встретиться. В крайнем случае это произойдет сегодня вечером. Интересно, как на Прохора подействует восстановление фотогалереи Джу. Ладно, как бы то ни было, рабочий процесс идет, и это главное. Вот только его личная жизнь неожиданно запуталась и словно бы замерла. «Замерла, считай, умерла», — подумал он. Тут же вспомнилась песня из старого кинофильма. «А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела». Он, промычав мотив, сбежал вниз по лестнице и зашагал вдоль набережной. Заложив руки за спину, на мгновение вообразил себя туристом, который впервые совершенно случайно попал в этот городок, и теперь всему умиляется. Однако благостное состояние беззаботной легкости вдруг исчезло. Он должен позвонить Оле. Должен. Грубое слово, убивающее все живое. Стоило ему подумать о боли, как тут же из ее плеча вдруг высунулась вездесущая Любовь Михайловна, а следом показался невозмутимый фейс отца, который с самого начала их знакомства держался по отношению к нему насмешливо-приветливо. Удобная позиция, позволяющая в любой момент оттолкнуть или приблизить. Вольский хорошо его понимал. Все-таки насколько зыбки эти родительско-детские отношения. Кажется, знаешь о человеке все, ведь растишь его с пеленок. Но разве можно знать реку? Как она поведет себя в каждый момент времени, куда свернет, где забурлит, а где приостановится. Так думал Вольский, в свою очередь, тоже наблюдая за спокойным течением Волги. «О, на ловца и зверь бежит!» — внезапно услышал он. Даже оглядываться не стал, сходу воскликнул. И тут настигла его кара небесная, и предстал он пред великим судом. Он повернулся лицом к подошедшей Миле и опустился перед ней на колени, повинно склонив голову. От неожиданности она на мгновение замерла, а потом расхохоталась. Глаза ее заблестели. Мила смотрела на него, как зачарованная, потом тихо произнесла: «Серега, а что ты в этом есть?» Он поднял голову и ответил без тени иронии: «Согласен». Встал, отряхнул колени. «На работу?» — кивнул он в ту сторону, откуда шел. «Да, но не к спеху. Поговорим?» — кратчево спросила Мила. Он кивнул и галантно отвел локоть в сторону, предложив взять его под руку. Но она испуганно сделала шаг назад. «Нет, давай просто», — смутилась она. «Не вопрос. Итак, с чего начнем?» Она улыбнулась. «Да столько всего, давай с главного. Сегодня ночью», — начала она. «Мы случайно встретились на улице», — перебил он. «Скажу честно, меня здорово переклинило от ее сходства с тобой в юности, но к стыду своему я даже не предположил, что это может быть твоя дочь. Я не знал, что у тебя есть дочь, понимаешь?» — развел руками Сергей. И сразу отвечу на главный твой вопрос. Ничего не было. Во всяком случае, я надеюсь, что это именно так. То есть ты не уверен? Мила явно осталась недовольна услышанным. А Ева что говорит? Спросил Сергей. Мила тяжело вздохнула. Ева вообще ничего не говорит. У нас и так отношения не очень. А как ей стукнуло 16, стало совсем не в моготу. Все время дергается, обижается, а после вчерашнего и вовсе замкнулась. Милка опустилась на стоявшую рядом лавку. «Ну, после такого перформанса кто ж так делает?» — воскликнул он, присаживаясь на другой край лавки. Хотелось уделать мужиков, а пострадала только эта девочка, которая, кстати сказать, ни в чем не виновата. Ее тогда и в помине не было. А ты через нее вчера нам обоим пощечину давала. Ей, кстати, тоже. Обещала папу столичного режиссера, а тут тебе энский следак. Да не сладко всем вчера пришлось. Зато наступила полная ясность. Перешла в контратаку Мила. Слушай, Вольский, смотрю я на тебя, все пыжишься что-то, уму-разуму учишь, типа все про всех знаешь, а сам-то? Сорокет не за горами, а ты женат ни разу не был, ни ребенка, ни котенка. В теории мы все профессора. А ты сам попробуй, поживи. Да только смотрю, сапожник, ты сам без сапог. Замаячила на горизонте вторая свадьба, а ты снова дёру. А дальше-то что? Одинокая бездетная старость и здравствуй, дом престарелых. Милка разошлась, выплескивая горечь всех прошедших со дня их последней встречи 18 лет. Вольский расхохотался. «Туше, положила меня на обе лопатки. Да только наличие детей не гарантирует тебе не попадание в этот самый дом. Вот ты уже сама мать взрослой девушки, а повзрослеть забыла. Носишься со своими детскими обидами, как с флагом. Все тебе во всем виноваты. А то, что ты сама себе такого меня, потенциального беглеца от отношений, выбрала, не задумывалась почему? Впервые за все эти годы ему сложно было держать отстраненную позицию, сохранять объективность. Милка знала его слабые места и била по ним наотмашь. И почему? Давай, удиви, чего я такого про себя не знаю. И это я-то не повзрослела. Ха-ха. Милка была потрясена. Со стороны они выглядели, как ссорящиеся супруги. Махали друг перед другом руками, закатывали глаза и говорили слишком громко, хоть им и казалось, что они себя контролируют. «Сколько тебе было, когда от вас с матери ушел отец?» — вызван, спросил он. «Ну, осеклась Мила. 5?» — спросил он, хотя и так знал ответ. «Ну?» — вошла в ступор Мила. «И? Какое ты тогда приняла решение?» — тоном, не допускающим компромисса, спросил Сергей. «Ну, тихо уже на автомате», — произнесла Мила. Слезы стали застилать ее глаза. В голове все разом запуталось и шумело. Вдруг вспомнилось, как однажды вечером она перемыла все ботинки и расставила их в коридоре по порядку. Папины, мамины и свои. Ночью сквозь сон ей слышались крики родителей, но так хотелось спать, что она так и не проснулась. На утро папиных ботинок в коридоре не было. Как и всех его вещей, как и его самого. Он не простился, не объяснился. Увидела она его однажды мельком спустя 10 лет. А она его так ждала все это время. Мама сказала, что он их разлюбил и ушел. «Я решила, что так бывает. Можно любить-любить, а потом вдруг разлюбить и исчезнуть», — сквозь слезы проговорила она. Вот что она всегда чувствовала, что никогда прежде не облекала в слова. На Сергея это подействовало так, будто он только что сам нанес себе удар в сердце. Признание Милы угодило точно в его детскую травму. Опустошенный он сел на лавку рядом с ней, обнял за плечо, выдохнул. «Две брошенки мы с тобой. Притянулись, погрелись друг об друга, но страх быть снова брошенными оказался сильнее. Она уже рыдала навзрыд. Вольского тоже пробило. Какое-то время они сидели молча, проживая каждый свое. Тогда, в ночь перед свадьбой, мне приснился сон. Я стою в свадебном платье в ЗАГСе. Ты как бы рядом. Перед нами женщина говорит все обычные слова, а потом, наконец, произносит главное. Объявляю вас мужем и женой. Жених, можете поцеловать невесту. Я поворачиваюсь, а тебя нет. Направо смотрю, налево нет нигде. Опускаю глаза, а рядом со мной стоят твои ботинки. А тебя нет. Ее слова напомнили Вольскому вчерашний сон с эпитафией, прочитанной Олей. «А я и не живу». Психосоматическая реакция не заставила себя ждать. Виски тут же сдавила тупая боль. «Думаю, ты права. Я снова хочу сбежать». Вольский сдался малодушной мысли, которую избегал все это время. Но ведь только она и была правдой. Остальное права, Милка. Слова, слова, слова. Мила повернулась, сдула челку вверх, совсем как когда-то в юности. Посмотрела ему в глаза прямо и открыто. «Ты не хочешь сбежать, Серега, ты уже сбежал», — с уверенностью, пробившей его до мозга костей, сказала она. Похлопала его по ноге, встала и пошла, сморкаясь и вытирая на ходу слезы носовым платком. Она не нуждалась в носовых платках мужчин, у нее были свои. На экране мобильного появилась фотография улыбающейся Оли. Зазвучала музыка из фильма Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Она сама попросила поставить эту мелодию на ее номер. В нем поднялась волна раздражения. Вся та жизнь, которую он себе придумал и построил в Москве, держалась на костылях соответствия, желания доказать кому-то, что он имеет право на место под солнцем, признание, деньги, в том числе и самой Оле, или ее миру, а точнее Оле и ее миру. В какой-то момент он перестал их разделять. Они намертво слепились в его голове. И вот этот мир в виде благополучной улыбающейся Оли напоминал ему сейчас о себе ласковой, проверенной временем, а значит, стоящей музыкой, требуя к ответу, к ноге. «Да», — резким голосом ответил Вольский. Никогда прежде он не позволял себе такого тона. Как бы ни вьюжило вокруг, всегда находил себе силы моментально настроиться на ее звонок и ответить ласково или сдержанно, пусть даже чтобы сказать, что он сейчас занят. Никогда, никогда он не разрешал внешнему контексту вмешиваться в их нежные отношения. Теперь все это казалось ему враньем, ей, себе и всей своей жизни. Именно сейчас он вдруг позволил себе это честное «да», выражающее его чувства на данный момент времени, без саморедактуры и купюр. Оля ехала в автобусе по взлетной полосе к самолету, который должен был доставить ее в Энск, город, в котором она никогда не была. Она не знала даже, в каком отеле остановился Сергей, равно как и то, будет ли он рад ее видеть. Перед выходом из дома ее потряхивало от мысли, что она едет одна неизвестно куда. Теперь же накрывал тяжелый туман от вопроса «кому?», «кому она летит на свой страх и риск?». Услышав это жесткое «да», она поняла, что дела обстоят еще хуже, чем она думала. Сергей показался ей совсем чужим, и самое ужасное, что он даже этого не скрывал. Боже мой, что, ну что могло случиться за каких-то 3 дня? Они вместе уже почти 3 года. «Привет, как дела?» — собрав свою волю кулак, она постаралась говорить, как всегда, обойти вниманием сухое «да», найти потом этому какое-нибудь здравое объяснение. Все, что ей сейчас было важно, убедиться, что он все еще там. «Средне», — сухо ответил Сергей. «Ты все еще в Энске, как можно проще, без претензий, обиды или каких-либо намеков», — произнесла Оля. «Да, не знаю, как долго я еще здесь пробуду, но какое-то время это займет», — хмуро ответил он. У Оли отлегло от сердца. Главное, он там. И у нее будет несколько дней, чтобы его найти. Ура! Она почувствовала прилив сил, ушла нервная дрожь, дышать стало легче. «Я все делаю правильно», — сказала она себе. «Рада, что у тебя все хорошо, а то я уже начала волноваться. Ну ладно, не могу больше говорить, созвонимся позже». Уже совсем легко и свободно попрощалась Оля. «Ну ладно, пока», — ответил Вольский. Он удивленно смотрел на фото Оли, пока не погас экран телефона. Его удивило ее принятие и наполненность своей собственной жизнью. Она не конючила и не требовала ничего из серии «Ты когда приезжаешь? Ты же обещал еще вчера» и так далее. Такое чувство, словно она чисто по-человечески хотела убедиться, что он жив. И на этом все. Неожиданно и приятно. Вольский выдохнул и пошел дальше вдоль набережной. Ему больше не хотелось представлять себя залетным туристом. Он был в доску своим местным, хозяином этой Волги и неба над ней, этого города и интерната. Ноги сами вынесли его на знакомую улицу. Что ж, может, он здесь только за этим?